Глава 81. О кладезе, в котором явилась вода, по чудотворной силе образа святого Феодосия. Вот что еще рассказали нам отцы. На днях говорили они, одна христолюбивая женщина из страны Апамейской рыла колодезь. Много она издержала и дорылась до большой глубины, но воды не нашла. На нее напало уныние, ей жаль было и напрасных трудов, и денег. Однажды видит она незнакомца, который говорит ей: «Пошли и вели принести изображение Авы Феодосия из монастыря в Скопеле, и Бог, по его молитве, даст тебе воду». Женщина немедленно отрядила двоих и, приняв из рук их образ святого, опустила его в колодезь. И тотчас показалась вода, наполнившая цистерну до половины. Те, кто вынули икону из воды, принесли и нам, и мы пили, и прославили единодушно Бога.